Глава 6. Улицы столицы пестрели огнями, яркими вывесками и простенькими магическими иллюзиями. Люди были в приподнятом настроении, улыбались и шутили. А я жалась к Даре, своей верной служанке, и никак не могла расслабиться. Как дура, вглядывалась во всех встречных мужчин и прикидывала. А смогу ли с ним того, инициироваться? Надо же, даже красивое слово подобрала. Инициироваться, а не банально переспать. Стыдно? Жуть. Вот за что мне это, а? Я ведь всего 3 раза в своей жизни целовалась с парнем. Первый раз в детстве, когда благодарила Поваренко за то, что он нашел в кустах моего щенка. Второй — год назад, когда один ретивый офицер после бала подстерег меня в коридоре, начал признаваться в любви, а потом резко притянул меня к себе и поцеловал. Его, правда, охрана быстро скрутила. Но мне не понравилось. Офицер был навеселее и скорее обслюнявил меня, чем поцеловал. Ну и третий — несколько недель назад. Правда, тот поцелуй был мимолетным, я ничего не поняла, но молодой граф этим привлек мое внимание. Было приятно ловить на себе его восхищенные взгляды. В общем, мой опыт в интимной сфере откровенно не богат. И мне сегодня нужно выбрать и соблазнить совершенно незнакомого мужчину. Какой-то детина в валенках и меховой шапке на затылке внезапно подмигнул мне и толкнул под локоть своего друга, и теперь оба заинтересованно смотрели на нас так. А я чего-то так перепугалась, что рванула вперед по улице так, будто за мной гнались демоны бездны. «Госпожа, не спешите так, руку мне оторвете!» «А, ага!» «Вы испугались, что они вас узнали?» Не поняла она моей паники. Но не признаваться же, что я сама не поняла, почему испугалась их внимания. И вот как с таким настроением искать мужчину на ночь? Похоже, это выше моих сил. Нужно возвращаться во дворец. «Не переживайте, никто вас под этим амулетом иллюзий не узнает. Даже я не сразу поверила, что это вы. О, давайте зайдем в этот трактир. Он считается одним из лучших в столице. Сюда даже аристократы захаживают». «Не надо нам аристократов», — вздохнула я, опасаясь, что кто-то из них сможет меня узнать, несмотря на иллюзию. Но в трактир все-таки свернула. Я уже успела озябнуть, и вообще хотелось где-то присесть и отдохнуть. У старого дуба. Прочла название, а на самом деле увидела неподалеку от ворот трактира большой сухой сучковатый дуб, который уже давно пора срубить. Говорят, есть легенда о том, что королевство ждет расцвет, когда этот дуб снова зазеленеет. «Не если, а когда?» — удивилась я. «Именно так. Потому его и не рубят. Хотя мне кажется, что эту легенду придумал хозяин трактира, чтобы привлекать постояльцев». «Да, скорее всего», — согласилась я. Трактир был полон, и я успела расстроиться, что придется опять выходить на мороз. Но нам повезло. Одна парочка, заговорчески улыбаясь друг другу, как раз покидала столик в глубине зала, и мы смогли его занять. Бокал горячего красного вина и сладкий пирог немного примирили меня с этим походом. Я сумела немного расслабиться и оглядеться по сторонам. Люди весело проводили время и шумно обсуждали детали завтрашнего праздника. Смотреть на простых людей изнутри оказалось неожиданно приятно. В них не было жеманства. Они не подбирали тщательно слова и не ходили вокруг да около. Они были искренними. В зале оказалось много женщин и девушек. В их адрес то и дело летели сальные шуточки, но дамы так лихо отбревали кавалеров, что хотелось улыбаться. Пожалуй, мой побег из дворца стоил того. Я острее ощутила желание, чтобы все эти люди и дальше улыбались, весело выпивали и общались, чтобы в моем королевстве царили мир и спокойствие. Мне до боли в сердце не хотелось, чтобы через какое-то время все эти люди с ужасом в глазах обсуждали новость, что их принцесса оказалась ведьмой, а потом шли с перескошенным злобой лицами с вилами на дворец. Возможно, когда-нибудь ситуация изменится, и ведьм начнут воспринимать иначе, но не сейчас. Я потерла давно зудевший затылок. Мне все время казалось, что кто-то пристально на меня смотрит, но все никак не получалось улучшить момент, чтобы непринужденно обернуться. «Госпожа, один мужчина за столиком в углу так заинтересованно на вас смотрит? Может...» Она сделала большие глаза и потупилась. Дара знала о моей проблеме. С кем, как ни с ней, могла ею поделиться. «Какой он?» «Пожалуй, красивый, но меня такие пугают. Слишком хищные черты лица, черные волосы, темные глаза и смотрит так, будто насквозь прожигает. Мне нравятся парни попроще, веселые, улыбчивые и чтобы борода лопатой. А этот гладко выбрит, и взгляд, ну я уже говорила, такой проницательный. «Ой, он идет сюда!» — внезапно пискнула она. И за моей спиной раздался низкий бархатистый голос. «Добрый вечер. Можно познакомиться с такими прекрасными дамами?»